Дорогие друзья, я буду очень кратко представляться. Фамилия моя Гоман Виталий, я киевлянин. И церковь наша чуть больше 180 человек. Она ничем не отличается от других церквей братства. Но, может быть, есть маленький нюанс. Она молодая сравнительно, ей лет 15. И должен сказать, быстрорастущая церковь, потому что очень много приходит с регистрированных церквей и становятся членами церкви у нас. И они как-то волнами идут. И это радует. Радует, что сейчас среди людей из параллельных церквей все-таки у них есть поиск. Сейчас я, друзья, должен сказать, они находятся в таком положении, когда рушится их мировоззрение, когда те идеалы или те ведущие, братья, на которые они смотрели, оно начинает шататься, а они-то Господа любят и в растерянности смотрят, а куда дальше идти? И поэтому начинается какой-то поиск. Где... И в этот момент, друзья, я должен даже обратиться к молодежи. Очень много зависит от нас. Как мы их встретим? Как мы будем реагировать на это? От этого очень много зависит. Вы знаете, друзья, бывают печальные факты, когда в некоторых церквах есть зарезервированные сиденья. Этот стул принадлежит мне и моему соседу или моей соседке. И если случайно кто-то из другой церкви приходит и занимает этот стул, вы замечали такую проблему? Может, вы молодые, и для вас это не присуще, но я должен сказать, что некоторые молодые любят садиться на галерке. Это считается как-то таким самым выгодным местом, он занимает эту позицию, забывая, что слушатель тоже заходит и любит галерку. Ему нужно присмотреться, он потом пойдет наперед. И поэтому, если, дорогой друг, ты хочешь, чтобы твой молитвенный дом посещали, чтобы ему было уютно, то ты должен занять такую позицию, чтобы было место для посетителя. А еще лучше, если уж ты любишь галерку, и так тебя влечет назад, знаешь, что сделай? Будь привратником. Стой у двери, и если кто пришел, побеседуй с ним, о Господи, поведи его туда, усади его, расскажи ему что-то о своей церкви, о Господи, тогда твое положение... на галерке будет оправдано, будет благословенно, ты сможешь принести пользу для Господа, для народа Божьего. Тема нашего служения, она обозначена, и я хотел бы, проиллюстрировать ее прекрасным текстом Священного Писания, который записан в книге Иисуса Навина, 20 глава. В этой главе пишется о городах-убежища. И мы прочитаем этот отрывочек Священного Писания, начиная со 2 стиха. «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сии будут у вас убежищем от всящего за кровь. И кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города всего дела свое. И они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать его в руки убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал». В прочитанном отрывке, братья и сестры, все есть. Во-первых, мы видим ответ на вопрос, кто имеет право войти в город. Там нет ни одного праведника, самоправедника. Там есть тот, который проливал кровь. Иными словами, войти в город может грешник, оправданный грешник. И есть такая мысль тоже, что он не просто так входит в этот город, а он должен стать перед воротами и дело свое рассказать. А что это значит? Он должен исповедать свои грехи. Он должен раскрыть свою сущность, проблему свою открыть. Если он будет скрывать свою проблему и захочет в город войти, его туда не пустят. Там есть старейшины, они стоят, и перед тем, как ты войдешь, даже ты будешь стучать, назовешь себя фамилию, имя и отчество, это никого, так сказать, не тронет. Они всяких убийц видели, больших и маленьких, с разными вопросами. И они на то и поставлены, для этого этот город. Ты должен просто сказать существо дела. Еще интересная деталь. Этот человек бежит. А раз бежит, я не думаю, что за ним три телеги с добром тоже катятся. Он что успел, что взял, прибежал такой, как и есть, рассказывает свое дело. У него нет ни запасов никаких, ни товаров, ему не на что опереться. Старейшин города подкупить он не может. Он скажет: имейте ко мне снисхождение, возьмите меня, мое дело сложное, у меня сзади там, как Иаков, или впереди, или сзади, и я полагаюсь на вот этот дар свой, и, может быть, я войду в этот город. Нет и нет. И еще здесь очень интересный такой момент, который важен для нас, о том, что есть великий священник, который умер. Как для нас это важно, есть тот великий священник, и это есть указание на Иисуса Христа. Некоторые утверждают, что тот, который гонится, мститель, это закон. Это право, что ты должен умереть, грешник, ты должен погибнуть. И сознание этого, оно заставляет человека бежать, искать выхода. Совесть гонится по пятам за человеком, говорит: тебе смерть, тебе не на что надеяться. И он подходит к этим воротам, а там великий священник, который умер. Проблема грешника разрешена, он может быть спокоен. Теперь, друзья, это иллюстрация, которая записана в книге Иисуса Навина со 2 стиха по 6 стих. А теперь мы, рассуждая по этой теме, постараемся ответить на несколько вопросов. Ну, первый вопрос. Почему ворота в жизнь вечную такие тесные? Понятен вопрос? Ну, если вопрос понятен, то я хотел бы спросить вот эту сестру впереди. Можешь ты в микрофон сказать свою точку зрения? Пожалуйста. Друзья, давайте так, кто смелый, может быть, с оркестра. Вот солисты тут есть. Я уверен, что солисты – это самые смелые люди. Я, например, не такой смелый. Когда мне давали петь соло, я начинал хрипеть. И сбиваться вообще с ритма, и меня выгнали из солистов, я должен сказать. И больше я не солист. Пожалуйста, вот я знаю этого брата. Тебя, да. Вчера вечером с тобой разговаривал. Как твой, выскажи свою точку зрения, но в микрофон, чтобы все слышали. Почему ворота, они такие тесные? Только не на меня, а на зал. Смелый, да? Я думаю, что ворота тесные, потому что человеку очень неприятно через это проходить. А неужели наш Господь хочет сделать человеку неприятное? Ну. Вы понимаете, тут вот какой вопрос. Для плотского человека. Ну, представьте себе, что я ищущий, не знаю Писания, и я читаю, впервые сталкиваюсь с этой фразой, что нужно через тесные ворота войти в жизнь вечную. И у меня вопрос, ну зачем? Ты когда-нибудь видел, чтобы вообще у тебя... Ты в частном доме живешь? В квартире. В квартире, ну ладно, тогда садись. Друзья, я хочу... Все, которые живут в частных домах и строились, вы какие строите ворота для своих автомобилей? Тесные или широкие? Или практичнее как? Куда въехать? зайти. Ну, и любой строитель, когда он строит и планирует, и делает, так сказать, план, он, естественно, все делает соответственно. Если вы будете идти по улице, увидите вот эти железные коробки старых гаражей, вы понимаете, владелец этого гаража имеет Запорожец. Ну, и больше ничего, судя по высоте. И явно, что это не бус и не какая-то более габаритная машина, а может быть только мотоцикл. А я хочу задать вопрос, а все-таки, а почему тесны? Почему эти ворота тесны? Я лично для себя нашел три ответа. Первое. К тесным воротам подойдут только добровольцы. Представьте себе, я захотел бы кого-то затащить в тесные ворота. Он упирается, он уже не пройдет. Как бы его, допустим, я уговорил его подойти к этим воротам. Допустим, он даже подошел. Но если я буду брать его за руку и тащить, они настолько тесные, что и вдвоем я не могу протиснуться. Я протиснусь, но его затащить не смогу. Только доброволец может зайти через тесные ворота. И поэтому наш Господь, Он есть дверь. И он усмотрел такую конструкцию или такие размеры этих ворот, чтобы туда мог зайти только доброволец. И отсюда вытекает вторая позиция. Ты не можешь туда войти всей семьей. Вот у меня 9 детей, жена и я. И я мечтаю, чтобы мы туда зашли всей семьей. Но я не могу. Я бы хотел на руках всех своих детей, на плечи взять, за руки вот так вот. Жена бы взяла еще, но у меня рук не хватит. Я бы их друг за друга, как бы, чтобы они держались. И так бы мы всей семьей через эти ворота вышли. Не получается. Каждый мой ребенок должен пройти сам, прийти к сознанию. И причем для него это больно. Я вижу, каждое дитя, он успевает где-то, знаете, может быть, или я папа такой, не знаю, но где-то грязи нахлебаться. Куда-то влезть туда, куда-то не надо. Где-то там прославиться в том, в чем не надо. А потом вот этого нахлебавшись, потом прийти ко Христу со стыдом, оплакать, преодолеть себя, выйти вот так вот перед этими воротами, свое дело изложить. Вот это все то, что у него. И только таким путем. Ну, не получается всей семьей. А может быть, молодежной группой, с которым мы пьем чай где-то там в подвале, или, может быть, всем оркестром народных инструментов, мы подойдем, заиграем под воротами, они раскроются, распахнутся перед нами, и мы войдем. Опять нет. Не сможем мы ни оркестром туда пойти, не сможем мы туда молодежной группой пойти. Даже если мы очень любим друг друга, даже если мы так дороги друг другу, и так бы нам хотелось, мы говорим так, вот бы нам в вечности всем, вот так, как сейчас, кущи здесь построим три и так далее и тому подобное. Увы, увы. А оказывается, по одному. Оказывается, они такие тесные. Я должен лично прийти ко Христу и лично с Ним решать свою проблему. Ну, и теперь еще речь идет о габаритах, о размерах этих ворот. Все то, что не соответствует, ну, даже если на миллиметр, оно не будет соответствовать. Как-то выходить за рамки этих ворот, они такие тесные, ну, вроде как раз, чтобы погибший грешник, оправданный кровью Иисуса Христа, вошел туда. И больше никто туда не вошел. Вот такие размеры этих ворот. Что-то добавишь, не пойдет. Это первая позиция. Второй вопрос, а их будет три. Второй вопрос, который мы рассмотрим, это как найти истинную дверь? Или как не ошибиться дверью? Ведь все-таки, друзья, если бегущий в город убежища будет бежать не к городу убежища, а к какому-то, прибежал к какому-то городу, стучит «откройте», высказывают свое дело, ему говорят, мы вас понимаем, но вы ошиблись дверью. Мы вам помочь не можем в вашей проблеме. А время-то не ждет, сзади мститель. Он догоняет, а я ошибся направлением. Ну, кто-то скажет, это очень просто. Найди самую узкую дверь. Вот перед тобой несколько тесных ворот. Ты возьми самые тесные ворота, это и они, и пытайся в них войти, в эти ворота. Друзья, вы согласны с такой теорией? Молчание. Согласны с такой теорией? Давайте я вам расскажу о тесных воротах, которые придумал Кальвин. Специально такую, ну, историческую справочку даю, прочитал ее. Вам эти тесные ворота, ну, может быть, никто даже не предполагает. Например, будучи, ну, так сказать, служителем города Женевы, он придумал следующее правило, по которым должны жить эти жители. Кстати, за эти правила они его выгнали из города, и они не смогли жить по этим правилам, но очень многого он достиг. Например, мальчики, которые во время богослужения за территорией молитвенного дома ели пироги, они были строго наказаны. Интересно. А что? А мы вписываемся в эти нормы? Как вы думаете? Это, ну, всего лишь маленький фрагмент. Теперь еще. Если человека застают за игрой в азартные игры, кто бы ты ни был, самый знатный, самый прославленный герой города Женевы, он должен быть наказан. Известен случай, когда капитан-генерал, такое звание у них было, который прославленный был, ему дали несколько дней ареста за то, что застали его за этой игрой. Человек, который смеялся на богослужении, вот он засмеялся некоторым, что-то ему, он тоже был наказан. Иногда наказывали следующим образом. Изгоняли из города на 3 месяца. Выгоняли за территорию города. Были случаи. Я даже не верю. Ну, просто историк так пишет. Понять не могу, но это было. Для того, чтобы в сознании людей утвердить понятие о почитании родителей, было решено казнить девочку, маленькую девочку, за то, что она обозвала маму воровкой и ударила ее. Как вы думаете, смогли бы мы жить по законам Женевы? А скажите, пожалуйста, мы соответствуем нормам города Женевы? Я когда посмотрю на свою церковь, нет, мы не соответствуем. И если бы мы входили в ворота, меряя, а где уже, то поверьте, у некоторых совсем уж настолько узко, что попробуют туда войти. Но оказывается, интересный момент, оно сначала узко, а потом через какое-то время становится очень уж широко. И, кстати, с Кальвином это и произошло. Начиналось узко, а теперь, когда сейчас мы смотрим на церкви с их учением, оказывается, так широко, что Кальвин, если бы он проснулся, ну, от своего мертвого сна и увидел бы, что произошло в результате его учения, несмотря на всю его строгость, и оказывается, и нет и той строгости, потому что очень много зависит от того, кто является дверью, кто эту дверь поставил. Если этой дверью является Христос, она имеет нужные размеры, она, там нужные правила, и там основой являются совсем не правила и законы, а там основой является, что ты признаешься погибшим грешником. Ты нуждаешься в спасении, ты нуждаешься в защите. И когда ты это признаешь пред лицом Господа, Господь выходит тебе навстречу, а потом одежда праведности, это уже потом. Это уже то, что дает Господь уже после того, когда ты имеешь примирение с Ним. И теперь мы обратимся к третьему вопросу. Кто имеет право на вход. Кто имеет право войти этой дверью? Мы уже отвечали на этот вопрос. Но сейчас мы поговорим или побеседуем, или изложим, ну, более так, немножко основательно. Вот представьте, я на это проиллюстрирую конкретным примером. Однажды мне пришлось лететь международным рейсом. Согласно билета, а уже я должен иметь проездной документ для того, чтобы сесть в самолет, согласно билета там было написано: ваш багаж должен иметь соответствующие размеры, и размеры были указаны в сантиметрах. Ваш багаж должен иметь соответствующий вес, и был указан вес, там, кажется, 10 килограммов или 15. И еще у вас была должна быть одна единица багажа. То есть у меня должна быть одна сумочка или чемоданчик. Это условия или параметры, по которым я могу пройти. Я начал паковать свои вещи. Мне не хотелось платить за багаж, за дополнительное место. И я начал вталкивать туда все, что только можно. По весам оно было соответствовало там килограммам. Но по размерам оно никак не соответствовало. Ну что же делать? И я подумал, эта маленькая компьютерная сумочка, которая будет висеть у меня на плече, это же не чемодан, это так, довесок или добавка такая, на нее никто не обратит внимания. И все в один голос, все мои родственники, друзья, говорят: мы уже проходили, там никто на это не смотрит. И я начал грузить эту сумочку компьютерную. Она мне превратилась не в такую, а вот в такую сумочку. Она изменила свои размеры, и я надеялся, что я проскользну мимо контроля. Друзья, что получилось? Как только я подошел к контролю, во-первых, там есть рамка, тесные врата. И если чемодан, он хотя и имеет в нормальном состоянии размеры, соответственно, твоей декларации, но когда ты его наполнишь чем-то таким, оно начинает не проезжать. Оно начинает показывать, что оно в эту рамку не входит. И что же получилось? Женщина-таможенник сказала: в сторону, гражданин. И я отошел в сторону вместе со своими вот этими двумя вещами. Она говорит: что хотите, делайте, я вас не пущу, перегружайте в одну или несите в руках. Вот я начал думать, что же мне оставить? Не знаю, что оставить. Библию оставить? Нет, Библию не могу оставить. Конфеты оставлю. Я к таможеннику: хотите, я вас угощу конфетами? Не берет. И пассажиры тоже. И вы знаете, единственное, что мне осталось, притвориться, что я ничего не понимаю. Не в том, что я действительно языка не понимал. Я прекрасно все понимал, что я виноват. Но я только разводил вот так вот руками. Ну, и вы знаете, она мучилась со мной, Проходи. И прошелся двумя сумочками. Друзья, а в вечность я так пройду? Да не пройду. Эти все манипуляции, они только в земной жизни. Может быть, стюардесса над вами как-то она выйдет вам навстречу. Люди, особенно русские и украинцы, они такие покладистые. Гаишники покладистые могут быть. И мы живем в такой стране, где не закон, а отношения. И мы на этих отношениях выезжаем всегда. И мы рады, что мы живем в таких странах, где все построено на таких отношениях. Но вечность... На отношениях не войдешь. Вечность – это совсем другое, там так строго. Там эти тесные врата и размеры. Размеры заданы, и ты не можешь иначе. Поэтому Писание говорит: многие захотят войти. Многие-многие захотят войти, но не возмогут. Они не будут соответствовать тому Божьему высокому стандарту. А стандарт очень высокий. С одной стороны, вроде так просто признать себя погибшим грешником. А с другой стороны, ведь свое дело надо сказать вслух. Свое дело нужно сказать вслух старейшин этого города. А решиться на этот шаг Для этого нужна не только вера, а еще доверие. Нужно довериться в руки Господа, полностью свое дело вручить Его руки. И когда ты вручишь Его руки это дело, ты увидишь, а ведь проблема-то решается очень и очень просто. Вы знаете, мы можем... вот этот вопрос нашего багажа, можем рассмотреть таких вот три момента, может быть. Когда мой багаж слишком тяжелый, я так себе представляю, это как бремя греха, которая тяжесть, она давит его, он хочет как-то утаить свои вот эти проблемы и с этими проблемами протиснуться в Царствие Божие. Не получится. Может быть, здесь находится такой человек, который хочет Господу и видит, что там правда, что к Богу нужно идти. Но вот эта тяжесть греха, она давит его. Он прирастает к скамейке. Когда звучит призыв, эта тяжесть давит на него, и он не может решиться. Не может решиться сказать открыто о своей проблеме. Сколько таких грешников? Вы знаете, братья и сестры, бывает, человек ходит каяться, но у него есть какая-то проблема греховная в его прошлой жизни, ее нужно разрешать. В беседе со служителями выясняется, они ему дают совет. Ты знаешь, правильно ты сделал, что покаялся, это очень верно, но вот тебе вот эту проблемочку ты должен поправить. Ну, например, некоторые дети верующих родителей каются, и вы знаете, почему иногда каются повторно, или может третий, или четвертый раз? Я вот наблюдаю эту картину, есть одна из причин. Я так думаю, вот ты вышел, покаялся, и думаешь, что этим ты разрешил свою проблему. Нет, это ты только сделал первый шаг. А дальше что должно начаться? К примеру, ты виноват против своих родителей. Что ты должен сделать? Ты должен к родителям подойти и у них попросить прощения. К примеру, ты часто заглядывал в карман своих родителей и брал оттуда деньги. И родители об этом не знали. А теперь ты покаялся. Ты не просто сказал, Господи, прости меня, грешника. Ты ведь должен подойти к родителям и сказать, папа, я без спросу заглядывал в твой кошелек. Я брал деньги. Это уже другой вопрос. Когда он излагает свое дело, тогда дьявол обезоружен. Он уже не может касаться человека в этом вопросе. Итак, по пунктам. Когда человек покаялся, пришел к Господу, и совесть начинает ему говорить, что ты должен исправляться. И он берет, начинает просматривать свою жизнь. Он не должен уповать, что вот он так встал на колени здесь, помолился, и все, теперь все проблемы его разрешились. Правильно, они-то разрешились. Но ведь ты не сделал следующего шага. Ты, может быть, брат против тебя что-то имеет. И ты знаешь, что он против тебя имеет. А ты не подошел к нему. Ты вместе с ним не помолился. А еще бывает такая ситуация. Выходит, сейчас у нас очень есть много околоцерковной молодежи. Что такое околоцерковная молодежь? Это дети верующих родителей, которые собираются в свои группировки. Эти группировки, они, занимаются, чем попало занимаются. Я не буду рассказывать, чем они занимаются, все вы прекрасно это знаете. И они друг друга подогревают, и они друг на друга смотрят. Но наступает такой момент, когда человек из этой группировки вдруг понимает, что ему нужно идти к Богу. Он выходит сюда, он обращается к Богу, и тут у него возникает вопрос. Ведь ты ж когда-то сбивал кого-то на этот неправильный путь. Ты ж когда-то кому-то предлагал и говорил, пойдем вместе в компьютерный клуб, посидим там ночку, а батькам своим или родителям своим придумаем какую-то версию. Ведь ты же его сбивал. И совесть тебе говорит, что ты виноват. Ты виноват перед своим другом, который пошел вслед за тобой. Он был еще мал. И он был младше тебя там на года 2 или 3. Ты был заводилой в этом вопросе, и совесть твоя говорит об этом. Но ты решил эту проблему таким образом. Ты вышел сюда, встал на колени, покаялся, и ты думаешь, что все, ты разрешил эту проблему. А что ты сделал для своего ближнего? А ты пришел к своему другу, ты попросил у него прощения, а ты сказал ему: давай помолимся, идем со мной, я обрел мир во Христе. А тебе стыдно это сделать, ты не хочешь делать этого следующего шага, ты подумаешь, они посмеются, ведь я точно так же когда-то смеялся над такими, как теперь я. И вот возникает такая дилемма, что человек, он делает первый шаг, а второго шага он не делает, и он существо дела не излагает и не делает конкретных шагов, которые следуют за покаянием, и у него нет плода покаяния, нет результата. Или если есть плоды, то они недостаточны для того, чтобы идти дальше. Это бремя, оно остается на нем, оно мучит его совесть, и он уходит ни с чем. Следующий момент, когда он слишком высокий для этих дверей, у него хорошая родословная, у него, вы знаете, есть такие верующие с такими знатными фамилиями у нас в братстве, что попробуй не дать крещение. Братский совет смятений, когда приходит такая душа, он соответствует по всем вопросам, Библию знает. Какой вопрос не задашь, он знает лучше, чем те, которые задают эти вопросы. И он настолько высок, что он в тесные врата никак не влазит. Ну нельзя его, и он не может пропихнуться туда. А оказывается, что тот, который приходит к Господу, он должен быть ничто. Он должен унизиться, он должен распять свою плоть с похотями и страстями, и он должен увидеть и не просто сказать: я прах и пепел, ну, понимаете, а он должен действительно быть этим прахом и пеплом. И когда он приходит к Господу вот так: я погибший грешник по сути своей, и поймет это, таким открытый вход в Царствие Божие, таких ожидают и принимают. И великий священник, который пролил свою кровь за душу человеческую, и кровь его, она становится действительной и для такого грешника. И еще третий момент, который не позволяет, или этот багаж, который мешает войти через эту рамку, через эти тесные врата, это человек, который слишком много знает. Когда человек до обращения, он, знаете, есть такая кнопочка в интернете, я эту кнопочку не нажимал, или такой сайтик о совете церквей. И вот он, а его влечет туда, и он на эту кнопочку нажимает, его же распирает этими знаниями, а знания там, он может и грязи всякой нахвататься, всяких пошлостей нахвататься, о дорогих нам людях, о братьях, о церкви. И вот он хочет покаяться и начинает в сердце своем говорить: нет правды на свете, нет никого чистого, все попрано, куда я пойду, а как же так? И вот эти знания, которые он вкусил, как когда-то Ева, от запретного плода, ведь он базы-то не имеет, он не пришел ко Христу. Вот если бы он ко Христу пришел, этот погибший грешник, тогда эти знания, они бы ему не повредили. А он получил негодные знания, и они его тормозят. Они не дают ему войти туда, в Царствие Божие. Он ко Христу не идет. А ему нужно отказаться от всех знаний. Человек, который ко Христу идет, он будет на улице каяться. Он здесь вот будет каяться, в этой кафедре, потому что он бежит от убийц, от мстителя, который мстит за кровь. Он себя признает грешником, и он себя признает погибшим грешником. Он признает себя грешником больше всех, больше, чем все, которые здесь в зале. Когда он сам себя таким признает, ему будет уже тогда безразлично. Он не будет смотреть на людей, он будет смотреть только лишь на Господа. Мы живем в очень опасное время, когда нам подсовывают самые различные лжеименные знания. И вот эти такие препятствия, я всего лишь нарисовал несколько фрагментов, картинок, но они нам показывают, что действительно у нас путь узкий, тернистый, сложный путь. Но ведь есть этот путь добрый, и что у ворот стоит Иисус Христос, который пролил свою кровь за бедного грешника. Поэтому, дорогой друг, находящийся в нашем собрании, если будет призыв, если ты что-то понял сегодня, понял, что слово, которое здесь, оно к тебе звучит, что не просто, может быть, здесь есть человек, который пришел на это общение с молитвой. Я же не знаю, может быть, этот человек утром сегодня становился на колени и говорил: «Господи, а что ты сегодня скажешь моему сердцу?» И, может быть, ты что-то услышал. Может быть, ты понял, что Господь сегодня говорил к твоему сердцу. Поэтому, дорогой друг, сделай этот добрый, решительный шаг навстречу Господу. Аминь.